Ночь наступила внезапно, словно кто-то накрыл озеро огромным черным одеялом. В небе появились искорки звезд, с каждой минутой разгораясь все ярче, а из-за деревьев медленно выплыл лимонно-желтый полумесяц и повис над водой, словно рот, скривившийся в насмешливой ухмылке. На темной глади озера закачалась серебристая лунная дорожка. В наступившей тишине любой звук казался необычайно четким: потрескивание сверчков, жужжание насекомых, отдаленное постукивание лодочного мотора вдали, обрывки разговоров на соседнем островке. «Герти, я от тебя балдею!» — громким фальцетом завопил какой-то шутник на Биг Бернте. Усмехнувшись, я залез в свою лодку, подергал шнур мотора, и совершенно неожиданно тот завелся с первой попытки. Отчалив от пристани и выйдя на открытую воду, я тут же включил фонарь, поскольку мне совершенно не улыбалось быть протараненным одним из катеров, которые время от времени с ревом проносились по озеру. Я развернулся и начал пересекать неширокий пролив, отделявший Литл-Харбор от Биг-Бернта. Я направлялся к домику Джонни. «Есть вещи, которые ты просто обязан довести до конца. Разумеется, я не собирался в одиночку заниматься расследованием убийства, поскольку знал предел своих возможностей и прекрасно отдавал себе отчет, что совсем не гожусь на роль сыщика. Но когда ты непоколебимо уверен, что видел труп с окровавленным ножом в спине, то довольно трудно заставить себя поверить, что это всего лишь результат игры твоего неумеренного воображения. А я был готов поспорить на последний цент, что видел мертвого Джонни. В конце концов, у меня стопроцентное зрение. И уж если я что-то и видел на полу кухни, то готов был поклясться, что это был труп, а не мешок картошки или скатанный в трубку ковер. Если я и впрямь что-то видел. Ведь, надо признать, я же тогда выпил. Однако бывало, что я выпивал куда больше, чем в тот раз, но еще никогда не видел того, чего на самом деле не было и в помине. Джин говорила, что помыла пол на кухне. Что верно, то верно. Когда рейнджер распахнул дверь, он был вымыт. Одно очко не в мою пользу. Впрочем, очком был тот факт, что еще днем Марк отвез Джонни в город. По крайней мере, так утверждал сам Марк. Честно говоря, мне очень не нравилось, что я проигрываю с таким счетом. Именно поэтому я и направился к домику Джонни. Мне было необходимо навсегда выбросить из головы все сомнения, убедиться, что я не свихнулся на почве переутомления на ниве рекламы. Я подплыл к пристани, выключил мотор и, сжимая веревку, перепрыгнул на хлипкие доски, привязав лодку, посветил вокруг фонариком. Полная тишина, вокруг ни души. Лишь сосны отбрасывали на усыпанную хвоей землю длинные колеблющиеся тени. Я сошел на берег и, освещая путь фонариком, двинулся по тропинке, извивавшейся среди камней. Впереди показался силуэт кухонной палатки, к ней я в первую очередь и направился. Дверь была слегка приоткрыта и тихонько скрипнула, когда я полностью распахнул ее. С потолка прямо мне на руку шлепнулся паук-косиножка и начал взбираться по моему рукаву. Я сдул его и осветил палатку.